Черный ход системы. Глава 1. Отступление с боем. Треби, окраинный мир империи. Дворец планетарного наместника. По богато украшенному коридору, оформленному в викторианском стиле, двигался отряд. Четверо солдат в доспехах, совмещающих в себе футуристические элементы брони космодесанта и стиль магического парапанка, шагали по направлению к главной зале. Элитные воины имперской армии, внушающие ужас врагам одним своим видом, были способны уничтожить средних размеров армию в одиночку, но сейчас смотрелись блеклыми тенями на фоне человека, которого они сопровождали. Высший лорд Матиас мог считаться человеком весьма условно, и это несмотря на внешнечеловеческие образы, даже модный в этом веке в империи, богато расшитый, двубортный камзол. Необычным было то, что он парил в нескольких сантиметрах от пола, а из его глаз, носа и рта вырывались сполохи синеватой энергии, которые, впрочем, сразу же рассеивались. Добравшись до намеченной залы, они приблизились к аналогичному отряду, только на этот раз возглавляемому молодой женщиной. «Приветствую вас, лорд Матиас». Женщина также парила в воздухе. Для всех было очевидно, что говорит именно она, однако ее губы так и остались плотно сжатыми. Существа такого уровня могли использовать магию даже в столь тривиальных целях. «Надеюсь, вам сопутствовал успех, и я приветствую вас, леди Леандра. Предатель Лоренцо мертв. Я легко одолел его в битве, я бы сказал, даже слишком легко. Он пытался прорваться в западное крыло, но, когда понял, что не сможет пройти мимо меня, практически сам подставился под мой удар. К сожалению, я не смог захватить или уничтожить его душу. И хотя я понимаю, что в таком состоянии он не опасен для нас, у меня плохое предчувствие на его счет. Кроме того, мне не удалось узнать, куда он дел похищенные ресурсы. Я полагал, что он потратил их на свое усиление, но, как вы уже поняли, это не так. Тем же способом, не открывая рта, ответил мужчина. Здесь я смогу помочь. Мне удалось найти документы, как подтверждающие его многолетнее хищение богатств нашего рода Амари, так и повествующие о том, как Лоренцо ими распорядился. Больше 20 лет он скупал редкие магические артефакты из самых отдаленных миров и отправлял их в свою лабораторию, расположенную в западном крыле дворца. Полагаю, именно туда он и пытался прорваться. Какова была его цель, мне выяснить не удалось. Слугам вход был воспрещен под страхом смерти. Лоренцо сам выполнял все работы, связанные с этим местом, вплоть до того, что лично разгружал конвои, доставляющие товары. Что же касается самих артефактов, то, хотя мне и удалось добыть часть описи, мне недостает знаний, чтобы понять, как их собирались использовать. Что же, полагаю, нам самим следует проверить его лабораторию. С этими словами мужчина махнул рукой, давая солдатам команду двигаться в указанном направлении. Матиас указал на дверь лаборатории, и от его тела пошла магическая волна, которая разрушила защитные плетения на двери. После чего солдаты, приняв боевую формацию, распахнули створки двери и ворвались вовнутрь, готовые к бою. Активировав защитные способности, лорд со своей спутницей последовали за ними. Лаборатория потрясала воображение. Помещение было огромным, десяток метров в высоту и несколько сот квадратных метров площадью. Оно полностью было заставлено неизвестными артефактами, стены и пол исписаны рунами, в нескольких местах в куче свалены магические накопители, каждый из которых стоил немало даже по меркам высшего дворянства. Все это неведомым образом соединялось с какими-то механизмами, работающими предположительно на электричестве. Чужеродным на фоне всего этого великолепия смотрелись незаправленная кровать, небольшой столик с недоеденным обедом да вешалка с парой комплектов простой одежды. Однако в первую очередь внимание привлекал мужчина. На вид ему можно было дать 35-40 лет, хотя все понимали, что роль играет лишь личная сила. Лорд и леди, присутствующие здесь, уже давно отпраздновали свое полутысячелетие, а выглядели даже моложе хозяина помещения. Взгляд мог бы зацепиться за габариты мужчины, которые, окажись он на земле, заставили бы удавиться от зависти мистера Олимпию. Ведь при росте больше 2 метров человек был идеально сложен, рельеф его огромных мышц проступал даже через одежду. Однако у высокородных подобный вид вызывал лишь презрение, ведь они знали, что такие габариты характерны для вчерашних крестьян, начавших свой путь в армии и использовавших осколки душ для своего усиления. Среди дворян даже дети имели навыки, способные убивать таких великанов десятками. Но кое-что в поведении мужчины их все же заинтересовало. Он лежал на полу и плакал, ожидая ловушку. Матиас сразу же использовал высокоуровневый навык опознания на странном человеке. Имя: Элиас. Раса: человек железа. Уровень: 1. Осколки душ: 0.30. Характеристики: сила 16, ловкость 15, телосложение 14, жизнь 17, восприятие 16, интеллект 19, мудрость 9, дух 7. Навыки: зная, что обмануть его навык во всей империи способен разве что сам император, Матиас расслабился. Перед ним был самый обычный человек, стоящий лишь на ступеньку выше черноногого крестьянина. Хотя что-то в его данных все же царапнуло взгляд, но что, лорд понять не успел. Элиас приподнялся с пола, вытер слезы и заговорил: «Раз вы здесь, значит все уже кончено. Господин Лоренцо мертв, да и мне недолго осталось. Я не хочу, чтобы труд всей моей жизни пропал зря, поэтому расскажу все, что знаю, и прошу лишь об одном. Быстрой и безболезненной смерти. Если ты скажешь что-то, что сможет меня заинтересовать, я обдумаю твою мольбу, а теперь говори, ничтожество. Мое имя Элиас, и я величайший гений рода человеческого, и я», — начал было говорить все еще сидящий на полу мужчина, но был перебит лордом. «Хах, да ты никак был шутом у Лоренцо, твои слова настолько нелепы, что я даже не накажу тебя, по крайней мере пока. Ваша светлость, простите за мою дерзость, но, кажется, я знаю причину вашего недоверия. Вы проверили мои характеристики и увидели, что я нахожусь лишь на уровне солдата-десятника, но скажите, не заметили ли вы ничего необычного?» Матиас уже начал злиться, однако с момента опознания что-то зудело на периферии сознания. Имя: Элиас. Раса: человек железа. Уровень: 1. Ну конечно, характеристики мужчины перед ним соответствовали человеку выше 30 уровня, а еще мудрость и дух были довольно высоки, да и магию Элиаса можно легко почувствовать, но у него нет навыка магического дара, да и вообще нет никаких навыков. Неужели кто-то смог обмануть его опознание, но тогда зачем он раскрылся? Матиас напрягся, готовясь к бою, однако мужчина на полу снова заговорил: «Не беспокойтесь, мои характеристики не подделка. Я никогда не поглощал осколки души и не изучал системные навыки. На первом уровне я имею столь высокие характеристики благодаря чудовищным тренировкам, которым я посвятил всю жизнь, а также магическим эликсирам, большинство из которых приготовил сам, а некоторые и вовсе изобрел. Как я и сказал, я гений. Мне удалось развить магический дар естественным образом и даже освоить два заклинания. Вы наверняка слышали теорию о том, что все навыки и способности, что дает система, когда-то кем-то были освоены самостоятельно. Как видите, мне удалось доказать то, над чем уже не одно столетие бьются лучшие умы империи. Так что смею надеяться, я называю себя гением не напрасно». Матиас был по-настоящему удивлен, чего не случалось с ним уже пару столетий. Человек перед ним был бесконечно слаб, даже его магия еле ощущалась. Вероятно, его магический дар был аналогичен малому магическому дару бронзового ранга, но это была естественная магия. Ходили легенды, что в древности, до прихода системы, самые талантливые из людей могли освоить магию самостоятельно. И хотя силы величайших чародеев тех времен, даже многократно украшенные в легендах, сейчас не удивили бы крестьянских детей. Да о чем можно говорить, если человека, ходившего по воде и исцелившего слепца, провозгласили богом? Сейчас же такой бог приписан к каждому десятку солдат и, вероятно, мечтает познать еще одно чудо божье, превращать воду в вино, ведь на оное частенько не хватает жалования. Посмеявшись про себя, лорд вернулся мыслями к странному человеку перед ним. Возможно, не стоит его убивать, вдруг он действительно окажется полезен. Теория, которую ты мне рассказал, безусловно интересна, хоть и абсолютно бесполезна. Кроме того, мне важно узнать, куда Лоренцо дел украденное, не на твое же бесполезное усиление он все потратил. Я, кажется, тебя вспомнила, — обратилась к Элиасу молча стоявшая до этого женщина. Если я не ошибаюсь, ты непризнанный бастард кого-то из младшей ветви рода. Лет 30 назад была какая-то грязная история. Лоренцо взял тебя в свой гарем. Никому не нравились его пидорастические наклонности, а тут ты еще пусть дальний, но родственник. История тогда ничем не закончилась, пару вечеров пообсуждали, да и забыли. Так что я удивлена встретить тебя здесь. Леди Леандра, лорд Матиас, Позвольте мне рассказать все с самого начала, дождавшись молчаливого кивка, Ильяс начал свой рассказ. Моя мать была служанкой в этом замке, кем был мой отец мне неизвестно, да и не интересовало это меня никогда. Важно, что он был дворянином. И хотя меня никто не признавал, охранное заклинание библиотеки распознает меня как дворянина младшей ветви и дает мне доступ в соответствии с этим титулом. Все детство я проводил в библиотеке, какое-то время даже жил там, туда месяцами никто не заходил, так что я собрал подобие кровати и ночевал там. А как ты научился читать, если не использовал системные навыки? Я сам научился, кроме того, я изучил 6 мертвых языков, на которых говорили еще до становления империи. Последние носители этих языков умерли более 1000 лет назад, так что теперь карты навыков с ними больше не выпадают. Но книги на этих языках еще сохранились. И сейчас я, вероятно, единственный, кто владеет древними знаниями. Хотя они почти бесполезны, мне просто хотелось похвастаться. Понимаете, я заперт в этой лаборатории 26 лет, и даже с господином Лоренцо мы разговаривали всего несколько раз, других посетителей здесь не было никогда. Так что, надеюсь, вы простите мне этот порыв. Это большой срок даже для тех, кто способен жить веками, но переходи уже к делу. К 9 годам я поставил цель своей жизни. Я понимал, что не только в этом убогом мирке, но и во всей империи мне будет тесно. Как бы я ни старался, мой потолок – это тысячник в имперской гвардии или высокопоставленный чиновник в одной из придворных служб. Я не понимаю, ты гений или все же безумец, ради названных тобой должностей даже дворяне готовы служить веками, а говоришь об этом с такой легкостью, неодобрительно покачал головой верховный лорд. И я, кажется, приказал тебе перейти к делу. Простите, я как раз хотел сказать, что первая цель, которую я себе поставил, это захват нового мира. Ильяс на секунду остановился, давая окружающим обдумать его слова, и продолжил. Скажите, вам уже известно, что через 6 дней к системе будет присоединен новый высокоразвитый и густонаселенный человеческий мир. Это информация государственной важности, и не будь я уверен, что ты не выйдешь из этой комнаты, даже не стал бы говорить об этом. Имперский комитет по порталам 10 дней назад распространил эту информацию среди высших дворян. Но мне интересно знать, откуда ты знаешь об этом, сидя здесь, 10 дней назад, пробормотал Ильяс, ни к кому не обращаясь. Вероятно, императору известно об этом уже несколько месяцев. Я же смог рассчитать наступление этого события 30 лет назад. К своим 13 годам я подготовил захват этого мира. Однако мне не хватало ресурсов, то есть их не было вообще, я же был просто ребенком, взяв небольшую паузу, чтобы посмотреть на заметно вытянувшиеся лица своих нежданных гостей, мужчина продолжил рассказ, так и не поднимаясь с пола. Кандидат в кредиторы был очевиден, бывший владелец этого замка и всего этого мира, сиятельный лорд Лоренцо Амари. Добраться до него оказалось несложно. Я был весьма миловидным мальчиком, а об увлечениях господина знали все. Переодевшись рабом, я проник в комнаты, где располагался его цветник, а потом и спальни лорда. В ту ночь мы оба не сомкнули глаз. Только вот то, чем мы занимались тогда, было намного более грязным делом, чем кажется, мы обсуждали предательство императора. На этих словах даже солдаты, сопровождающие своих господ, не удержали лиц, а спасло их от наказания только непроницаемое забрало доспехов. Ильяс же возбужденно продолжил. Конечно, меня могли сразу казнить, но после пары минут Лоренцо был моим с потрохами. Всю ночь я рассказывал ему о своих планах, а наутро он отдал первые приказы о начале строительства этой лаборатории. Через несколько месяцев я был заперт здесь, продолжая свои расчеты. Сам же Лоренцо занялся добычей денег, не знаю точно, что и где он взял, но наверняка он воровался с счетов рода, подделывал налоговые декларации, присваивал деньги на развитие этого мира и обеспечение армии. Думаю, он не брезговал ничем, и все полученные средства он тратил на чудо, которое должен был сотворить я. Ильяс запрокинул голову и засмеялся, если в начале разговора он казался адекватным собеседником, то сейчас в его словах все чаще проскакивали нотки безумия, а его смех и вовсе не походил на смех нормального человека. Я понял, что ты не в себе, ты так и не сказал, что ты здесь делал. В голосе Матиаса перемешались возмущение и непонимание. Ах, простите, портал, конечно, это портал, который должен был доставить нас первыми в новый мир. Но в чем смысл, я все еще не понимаю. Император и так скоро откроет портал, что вам даст то, что вы бы попали в новый мир на пару дней раньше. Верховный лорд вынужден был признать, что с каждым ответом он понимал все меньше и меньше. Полагаю, я должен рассказать немного теории. Когда древние боги порядка сотворили систему, они вложили в нее множество условий, о многих из которых мы не знаем и по сей день, но об одном нам известно точно. Система оберегает только что присоединенные миры. Ни одно могущественное существо еще долго не сможет попасть в новый мир, ни один системный портал не пропустит. В ближайшее время император сможет отправить туда только разведку, армия сможет пройти через несколько лет, а кто-то вашего уровня силы вынужден будет ждать десятилетия. Этот закон не обойти. Но что, если отправиться в новый мир еще до прихода системы? Это невозможно, как открыть портал в мир, в котором еще не действуют законы системы. Конечно, без помощи системы. Империи известно больше 1000 обитаемых миров, во всех них есть легенды о магии, существовавшей до прихода системы, но нигде она не достигла заметных высот. Мне, одному из умнейших людей в истории, потребовалось 7 лет, чтобы самому освоить простейшие заклинания. С помощью системы подобные заклинания детишки получают десятками, просто по щелчку пальцев. Но важна возможность, раз можно самому выучить системное заклинание, значит, можно и построить портал. Мой портал просто ужасен, он нестабилен, потребляет прорву энергии, им попросту опасно пользоваться, но он работает. И не только работает, но и не имеет ограничений системы. Даже будь здесь сам император, он смог бы пройти через него в новый мир. Хотя и общеизвестно, что еще ни разу не был открыт портал, способный пропустить через себя столь могущественного человека, поэтому император фактически заперт в столичном мире. Сказать, что присутствующие были удивлены, это не сказать ничего, давно выстроенная ими картина мира рушилась. И если для солдат это был лишь необычный факт, то в головах дворян возникли сотни идей, как использовать подобное устройство. Однако только начавшее светлеть лицо Матиаса тут же помрачнело, и он произнес: «И что дальше, что произойдет с человеком, когда он окажется в мире, где не действуют законы системы, что будет с его навыками? У меня есть несколько теорий, хотя они все требуют проверки. Скорее всего, все способности исчезнут, но для меня это было неважно. Вы видели мои характеристики, в сравнении с вами я не сильнее таракана, но в мире, где нет подобных сил, я бы стал величайшим из людей». Ха-ха-ха, Матиас наконец-то полностью понял план человека перед ним и уже гораздо более спокойно спросил: «Последний вопрос, раз все так замечательно, почему ты еще здесь?» Повесив голову, Илиас ответил: «Два дня, портал будет заряжаться еще 2 дня, я просто не успел уйти, не успел совсем чуть-чуть. Я знаю, что не смогу воспользоваться порталом, поэтому передам все мои наработки вам, пусть изобретение послужит человечеству. Я знаю, что Лоренцо слишком долго воровал из императорской казны, и его, как и меня, уже не простят, так что надеюсь, что моя смерть будет быстрой. Кстати, хотел спросить, что с ним стало, как умер мой бывший господин? Он, в общем-то, еще не умер. Он подорвал свое тело, а его душа сбежала. Но это ненадолго, я уже вызвал отряд ловцов душ. Скоро его схватит, ему никуда не деться с этой планеты», уже расслабившийся лорд ответил без какой-либо задней мысли. Он не ожидал какой-то особой реакции, но она была, да еще какая. «Ничтожество, жалкие ничтожества», сначала тихо, но с каждым словом все громче начал говорить Элиас. Он медленно поднялся с пола и расправил плечи, но невнушительные габариты заставили напрячься окружающих, а его холодный взгляд и низкий голос. Если еще минуту назад он выглядел словно витающий в облаках безобидный ученый, то теперь стал похож на жестокого убийцу, готового нанести смертельный удар. «Бесполезные паразиты на теле человечества, вы не смогли выполнить даже простейшую задачу – убить этого старого пидораса». Матиас сам не знал, был он больше напуган случившейся переменой или зол из-за оскорблений, которых в его адрес никто не позволял себе уже сотни лет. Эмоции взяли над ним верх, и он, не думая, бросил в мужчину перед ним сотворенную молнию. Начав сожалеть о том, что убил его раньше, чем получил информацию о портале, он вдруг понял, Элиас все еще стоит перед ним, а молния просто исчезла. Сделать больше он ничего не успел, да и не смог бы. Гигант напротив щелкнул пальцами, и всех в комнате сковали появившиеся из ниоткуда цепи. Хотя нет, цепи не появились, а лишь проявились. Матиас осознал, что все время разговора его опутывала какая-то энергия, она двигалась так плавно и гладко, что не потревожило ни одного защитного заклинания, а от странного ощущения на периферии восприятия его отвлекал разговор, который был построен так, чтобы шокировать его яркими эмоциями и удивительными фактами в те моменты, когда он мог почувствовать действие магии. Наконец он осознал, с самого начала разговора они находились в ловушке. «Похоже, ты наконец-то понял», — голос Элиаса изменился, став намного ниже и жестче. «Я 26 лет обманывал ублюдка Лоренца, неужели ты думаешь, я бы стал откровенничать с тобой? Хотя вынужден признать, все, что я говорил, правда. Мне нужно было отвлечь вас, пока моя ловушка захлопнется. У нас есть еще немного времени, поэтому я все объясню. Я всегда знал, что Лоренцо не захочет делиться со мной властью над новым миром, хотя я и сам не собирался уступать ему. Так что как только я открою портал и стану ему не нужен, он убьет меня. Я решил действовать на опережение, но что я мог сделать древнему монстру, что лишь по недоразумению зовется человеком? Ничего, всех моих сил не хватит даже помять его одежду. Так было всегда и везде, но только не здесь и не сейчас. Здесь, в моей лаборатории, где я прожил долгие 26 лет моей жизни, я сильнее, чем где-либо еще. Знаете поговорку «дома и стены помогают», особенно если стены сложены не из камней, а из ценнейших магических накопителей, доверху заполненных твоей магией, а сверху покрыты десятками слоев рун, написанных твоей же кровью. Я готовился к этому дню всю жизнь, фокусирующие артефакты обтянуты моей кожей, в маговоды вплетены мои жилы, которые я наживую вытягивал из собственного тела. Полагаю, вы уже догадались, что одно из выученных мной заклинаний – это исцеление, которое мне приходилось использовать очень часто, ведь в этой комнате сейчас находится сотни килограмм моей плоти и крови. Это помещение больше не является частью замка, теперь это часть моего тела. Вы находитесь буквально внутри меня. Элиас захохотал, а присутствующие нервно сглотнули. Не дворяне, обличенные почти безграничной властью и прожившие сотни лет, не солдаты, их сопровождающие, что прошли сотни битв, никогда не встречали настолько безумного человека, да еще и в ситуации, когда он будет решать их судьбу. Элиас тем временем продолжал. Но знаете, что самое обидное? Всего этого недостаточно. Ловушка была способна убить Лоренца, но вас двое, да еще 8 солдат, которые лишь декорация рядом с вами, но вообще-то они элитная гвардия и смогут принять на себя часть удара. Так что можете расслабиться, вы не умрете, как бы я ни хотел убить вас, это просто невозможно. Но не спешите радоваться, по моим подсчетам, вы потеряете свое развитие за последние лет 100. Элиас взглянул на механические часы, после подошел к кровати, из-за спинки которой достал дорожный мешок, вынутый меч в ножнах повесил на пояс, на плечи накинул зимний плащ, держа мешок одной рукой, стал нажимать какие-то переключатели на стоявшем рядом устройстве. Занимаясь своими делами, он продолжал говорить. Как я говорил ранее, энергии портала все еще недостаточно, поэтому одна из функций опутывающих вас цепей, это откачка вашей жизненной силы. Через 5 минут ваши солдаты умрут, а через 7 энергии станет достаточно для активации портала, и я вас покину. Но на этом все не закончится, устройство проработает еще 12 минут, продолжая откачивать энергию. За это время магические накопители будут переполнены настолько, что не выдержат и взорвутся. Взрыв будет достаточно силен, чтобы уничтожить не только лабораторию, но и весь замок. Не придите вы сегодня, чтобы покарать Лоренца, и послезавтра именно он бы оказался на вашем месте. К моменту взрыва он бы оказался истощен достаточно, чтобы погибнуть от него, после чего никто и никогда не узнал бы о том, что здесь произошло. Но вы все испортили. Вы не только останетесь живы сами и сможете отомстить мне, ну или по крайней мере попытаться, но и, что еще хуже, вы упустили Лоренца. В обычной ситуации это не важно, самое большее, что смогла бы сделать его душа, это захватить тело какого-нибудь крестьянина. Покинуть Требион бы не смог и рано или поздно попался бы ловчим душ. Но, как я уже сказал, перед вами портал, способный перенести кого угодно и в каком угодно состоянии. А способа обнаружить душу у меня нет, поэтому уверен, он сейчас прямо здесь, ждет, Когда я активирую портал, он проскользнет вместе со мной и займет новое сильное тело уже на месте. Полагаю, это и вовсе был его план с самого начала. Хотя не вмешайтесь вы, это бы ему не помогло. Если бы скованные дворяне могли обернуться, они все равно ничего не заметили, ведь массивные доспехи их подчиненных продолжали стоять, вот только люди в них были уже мертвые и сейчас осыпались прахом. Тем временем, закончив с оборудованием, безумный ученый встал на неприметную площадку в центре зала и вновь посмотрел на часы. 57 секунд, мне пора уходить, но я не прощаюсь. Я хорошо знаю нравы дворян, вы будете мстить. Сегодня мой разум был недостаточно силен, чтобы убить вас, но достаточно для того, чтобы выиграть мне время, за которое я стану намного сильнее. Буду ждать ваших убийц, а быть может и вас самих. Что же касается тебя, друг мой Лоренцо, я знаю, что ты меня слышишь. Мне не хватило времени перенастроить портал так, чтобы тебя выкинуло в центре звезды, но кое-что я все же успел для тебя подготовить. В добрый путь. С этими словами человек, стоявший на платформе, исчез с неяркой вспышкой. И можно было бы подумать, что ничего не изменилось, только вот воздух, до этого густой, словно кисель, от переполнявшей его магии, стал чистым и прозрачным. А машина тем временем, с усердием выкачивающая жизнь и магию из двух невольников, теперь не распределяла ее равномерно в пространстве, а с огромным усилием вталкивала ее в один огромный кристалл, который неприятной пульсацией и трещинами по всей поверхности давал понять, что это плохо кончится для всех, кто находится в паре километров от него. Глава 2. Первое знакомство. Часть 1. Приняв оборонительную стойку с мечом, Элиас огляделся. Вокруг него располагались какие-то промышленные здания, из одного из которых высилась кирпичная труба. Людей вокруг не было, и дым из трубы не шел. Сложно сказать, что здесь располагалось раньше, но сейчас это место пришло в запустение. Рядом проходила дорога, которая активно использовалась. По ней одна за одной неслись машины. Лошади на дороге отсутствовали полностью. От машин был слышен звук работы двигателей и чувствовался запах сгораемых углеводородов. Поголовное оснащение машин весьма совершенным, по мнению Элиаса, двигателем внутреннего сгорания обрадовало пришельца. Вдалеке виднелись многоэтажные дома. Для богатых особняков их стиль был слишком утилитарен, следовательно, это многоквартирные дома. А учитывая количество окон, в каждом из них должны проживать сотни людей. Он не ошибся, мир не только густо населен, но и высоко развит. Его предосторожность оказалась напрасной, теплая одежда ему не пригодится. Было неясно, сейчас лето или климат здесь всегда теплый, но в любом случае до наступления холодов он либо станет достаточно сильным, чтобы не обращать на них внимания, либо уже умрет. Сняв с себя всю лишнюю одежду, он отправился на исследование территории. Несмотря на свои огромные габариты, за счет нечеловеческой ловкости Элиас двигался абсолютно бесшумно, а высокое восприятие позволяло видеть и слышать гораздо дальше. Поэтому не было ничего удивительного, что он первым заметил людей. Двое мужчин в обычной, но добротно сшитой одежде разговаривали на незнакомом ему языке и периодически прикладывались к металлическим банкам в своих руках. Хотя мужчины прошли то место, где стоял Элиас примерно минуту назад, но развитое обоняние подсказало, что они пили пиво. И хотя межмировой путешественник никогда в своей жизни не видел пива, из книг он знал рецепт, поэтому распознал напиток по запахам дрожжей и спирта. Осмотрев мужчин внимательно, его губы презрительно сжались, а глаза наполнились отвращением. Но важно понимать, что, изучив историю империи, в чей состав входит 20 обитаемых планет и 30 миллиардов жителей, Элиас выделил для себя лишь 16 человек, которых он не то чтобы превозносил, скорее считал равными себе. Все остальные же удостаивались от него определения вроде «низшая форма жизни», «ничтожный человечишка», «презренный червь» и многих других, гораздо более унизительных формулировок. Поэтому ничего удивительного, что двое выпивох вызвали у него презрение. Но чем больше он их рассматривал, тем сильнее становилось его отвращение, быстро переходящее в ненависть. Дело в том, что они были молоды, один был его ровесником, 39-40 лет, другой и вовсе около 30, но выглядели просто ужасно. Нетренированные тела, шаркающая походка, мешки под глазами, но самое главное, у обоих был живот. Словно у женщины на сносях, их животы были огромны, выступая на 20-30 сантиметров. Элиас знал, что такое ожирение, Он изучал в том числе и медицинские справочники, но считал подобное состояние чем-то вроде редкого генетического заболевания. Несколько дней спустя, изучая информацию в сети интернет, он узнает, что данные мужчины по современной медицинской классификации даже не считаются больными ожирением, а лишь имеющими избыточный вес, что не классифицируется как болезнь, и в эту категорию попадает примерно 2/3 всего населения Земли. Но это будет потом, а сейчас, использовав медитативную технику, чтобы успокоиться, он решил, что смерть для людей в таком состоянии будет благом, а ему и так нужны аборигены для освоения местного языка. Выйдя из-за угла, он резко направился к парочке. Не говоря ни слова, ударил одного из них в живот, второго схватил за голову и поднял его над землей, проговаривая слова какого-то шипящего, явно нечеловеческого языка. Свободной рукой он поочередно отстукивал то себе, то своей жертве по голове, добиваясь какого-то почти музыкального резонанса. Нативная магия и навыки системы – это совершенно разные вещи. Система упрощала все до невозможности, владея навыком, достаточно пожелать, и во врага уже летит огненный шар, раны союзников заживают, заклинатель становится невидимым и многое другое. Но естественная магия не такая, даже для простых заклинаний может потребоваться что угодно, от филигранного контроля собственных эмоций до человеческих жертвоприношений. Поэтому для освоения одного заклинания познания речи потребовалось выучить язык уже вымершей расы прямоходящих рептилий, по чертежам из старых книг самостоятельно изготовить их музыкальные инструменты, научиться на них играть, выучить сложнейшую мелодию и исполнить ее таким странным образом. При этом жертва почти гарантированно получит инсульт, а если допустить ошибку, то инсульт может получить и сам заклинатель. Аналогичное же заклинание системы общедоступно, не имеет побочных эффектов и стоит всего несколько осколков. Только вот пока этот мир не будет присоединен к системе, работать оно здесь не будет. Глаза Ильяса закатились, он пошатнулся, но быстро пришел в себя и устоял. А вот тело, которое он держал за голову, обмякло, а из носа потянулась струйка крови. Отбросив мертвого мужчину в сторону, маг обратился к его товарищу, который все еще не мог подняться. «Ты понимать я, ты знать, что я говорить твой язык», уже по-русски произнес Ильяс. Мужчина ответил что-то невразумительное, но по его лицу было все понятно. «Я знать, надо второй объект быть». С этими словами он схватил парня за голову и повторил процедуру. Через пару минут на земле уже лежало два трупа. «Так-то лучше», уже вполне сносно произнес колдун. Невдалеке раздался звук подъезжающего автомобиля. Ильяс вытащил меч из ножен и, спрятавшись за углом, стал следить за происходящим. К заброшенному зданию подъехал дорогой внедорожник. Из него вышли трое крупных мужчин и совсем миниатюрная девушка. Самый старший, мужчина лет 50, приложил к уху плоскую коробочку и начал говорить. «Да, дорогая, Сережа со мной, все в порядке, мы в пробку попали, через час дома будем». Переговорный артефакт, как интересно, легко сделал вывод межмировый путешественник. «Похоже, — говорил с женой, а судя по брошенному во время разговора взгляду на молодого парня, это и есть Сережа, вероятно, его сын», — продолжил он размышлять. Тем временем мужчина обратился к девушке. «А теперь давай поговорим, Юля, ты знаешь, что это?» — сказал он, доставая пачку бумаг. «Я скажу тебе, что это. Это твоя медицинская карта, и тут совершенно точно сказано, что ты не беременна. Ты все это время дурила голову моему сыну и тянула из него деньги. Ты, кажется, не понимаешь, с кем связалась, ты думаешь, тебе все сойдет с рук». Пока мужчина распинался, девушка лишь кивала, сжавшись, словно от боли. В это время второй мужчина, выглядевший даже крупнее первого, вынул из скрытой под пиджаком кобуры пистолет, вынул обойму, проверив наличие патронов, вставил обратно. Девушка лишь покосилась на это и нервно сглотнула. Ильяс оценил ситуацию и возможные для себя выгоды, после чего быстрым, но полностью бесшумным шагом направился к компании. Голова у Юли болела с самого утра, но это было логично. Если всю ночь тусить в клубе, мешая коктейли, а на утро, так и не опустив голову на подушку, заняться делами, голова будет болеть. Чтобы это понять, не нужен диплом медицинского вуза, который она получит только через 2 года. Собственно, очередной успешно сданный экзамен она и отмечала. Только в планах у нее было вздремнуть утром, а не ехать на разборки с Серегиным отцом, Дмитрий Иванович, кажется, так его звали. Хотя стоять с похмелья было тяжело, Происходящее ее забавляло. Все эти нелепые угрозы, было чувство, что в кино про бандитов снимаешься. Она хотела было уже улыбнуться, но ее выручила головная боль, превратив улыбку в какую-то нервную судорогу. Могло неудобно получиться, ее угрожают убить, а она улыбается. Наверное, все происходящее могло напугать какую-нибудь другую 20-летнюю девчонку, но не ее. И не потому, что ей уже было целых 23, а потому, что она 5 лет прожила в детдоме, а там год идет даже не за 2, а за все 10. Так уж вышло, что, когда Юле было 13, ее родители разбились на машине, и до 18 лет служба опеки отправила ее в детдом. Нет, все было не так плохо, как это обычно показывают в фильмах. Никаких пыточных, где дети за тарелку каши выполняют самые извращенные желания воспитателей-садистов. Не было ни фабрик по извлечению органов, ни религиозных фанатиков, строивших диктатуру, да их даже ни разу не отправили строить дачу какому-нибудь чиновнику. Но как же тяжело общаться с людьми с отрицательным ИК. И это не просто фигура речи, почти у половины воспитанников были проблемы с развитием, это она может заявить как почти дипломированный врач. У второй половины уголовные наклонности. Персонал, который даже на кассу в Пятерочку работать не взяли. А еще невкусная кормежка, ежегодная травля клопов, конфликты с другими детьми. В общем, детдом – это как опостылевшая перловая каша. Вроде с голоду не умрешь, но иногда кажется, что лучше умереть. А когда она узнала, сколько государство тратит на одного ребенка, думала, что умрет от асфиксии, вызванной бесхвостым земноводным. Да будь у нее на руках та сумма, которую на нее государство потратило, она бы за год обернула их так, что на всю оставшуюся жизнь хватило бы. И это не пустые слова. Врожденный ум и пробивной характер, приобретенные в детдоме, очень ей помогли. Сначала удалось вернуть квартиру родителей, потом выбить обеспечение от государства на время обучения в вузе, в котором она училась не только бесплатно, но и, будучи круглой отличницей, получала неплохую стипендию. А еще несколько небольших проектов. Да на одних только масках в ковид заработала почти миллион. Купила их чуть ли не на вес у каких-то таджиков, вышла около 2 рублей за штуку, а потом продавала по сотне на Озоне. Пришлось, конечно, нанимать машину, чтобы доставить на склад, оплачивать комиссии и прочее, но доход говорит сам за себя. Люди за эти деньги год-два по 8 часов работают, а она ни одной лекции в универе не пропустила. И тут она познакомилась со своим однокурсником Сергеем. Надо сказать, парень он видный во всех смыслах этого слова. Рост 191 сантиметр, такого издалека видно. Да и в остальном хорош, умен, красив, из богатой семьи, спортом занимается и даже вроде влюблен в нее. Казалось бы, бери, не хочу. Но есть одна проблема. И нет, он оказался даже не классическим хорошим парнем, а по-простому, бесхребетной рохлей, не способной заговорить с девушкой. Тут тоже все нормально. Он оказался наивным, что ли. Это может показаться мелочью, сначала было даже забавно, но потом стало понятно, что это какая-то патология. Юля на полном серьезе изучала медицинские справочники, но так и не смогла остановиться на чем-то конкретном. Но когда у человека полностью отсутствует критическое мышление, это уже болезнь. С ним работают не только шутки уровня. У тебя спина белая, но вообще любой бред. Была история, когда однокурсник рассказал ему какую-то чушь. Типа на город напали пришельцы, надо бежать в подвал, активировать там супероружие и много еще чего. И он все это реально пошел делать. Его еле-еле остановили преподаватели, благо люди знали о его проблеме и все ему объяснили. После чего Сергей перед всеми извинился, дал в морду шутнику и прочее. То есть нормальная, достойная реакция человека, которого подставили, и он действовал, будучи введенным в заблуждение. И все бы было нормально, если бы его действительно обманули, а не рассказали какой-то бред, в который не поверил бы даже 5-летний ребенок. Ведь ребенку хватит ума выглянуть в окно и увидеть, что никаких пришельцев на улице нет, ребенку, но не Сергею. Она где-то неправильно выразилась, когда-то неудачно пошутила. И вот спустя несколько месяцев отношений она уже тонет во лжи. Можно было попробовать все объяснить, но тут в дело вступили ее взбалмошный характер и вбитая в детдоме привычка тащить все, что плохо лежит. И вместо того, чтобы перестать врать, она стала врать так, чтобы это приносило деньги. Не то чтобы они были сильно нужны, но привычки, они такие. И вот она уже беременна, а после вчерашнего даже не может вспомнить, на что просила деньги, на аборт или на воспитание ребенка, и теперь она смотрит этот нелепый спектакль, в котором ее якобы грозятся убить. Но спектакль настолько убогий, что, наверное, только врожденная лень мешает ей плюнуть на все и крикнуть: «Не верю». И тут головная боль немного отступила, и Юля наконец поняла то, что от нее ускользало все утро. Этот спектакль не для нее, есть только один человек в мире, способный поверить в эту хрень. И он совершенно случайно тоже оказался здесь. Если бы Дмитрий Иванович хотел бы вернуть свои деньги, то мог бы просто с ней поговорить, она бы даже отдала, наверное, часть, потом, может быть. А сейчас он хочет дать сыну какой-то урок. К сожалению, головная боль вернулась, не дав ей додумать, в чем смысл урока. Из-за очередного приступа мигрени Юля опустила глаза и судорожно сглотнула, а когда снова подняла взгляд на своих собеседников, то за их спинами уже возвышался он. Даже наедине с Сергеем они выглядели забавно. Он, 1,91 м, накачанный и широкоплечий, и она, 1,57 м и весом 45 килограмм, и то только после плотного обеда. Неудивительно было получать подколки от подруг вроде «Мимо с хомяком», пытающимся проглотить банан. На фоне троих таких мужчин она смотрелась даже не жертвой насилия, а скорее маленьким ребенком рядом со взрослыми. Но этот великан возвышался на полторы головы даже над ними. Что же касается ее, она была уверена. Они с ним разных биологических видов, другого объяснения просто не было. Юля знала, что люди достигают роста 2,30, вроде бы, даже 2,40, но они худые как палка и с трудом могут стоять прямо, вынужденные чуть ли не с детства использовать трость при ходьбе. Но он был другим, словно его увеличили в фотошопе. Стоя он на расстоянии в 100 метров, можно было бы подумать, что это обман зрения, а человек самый обычный, но стоит гораздо ближе. Но, стоя рядом, она видела, что это не так, он был большой весь. Кисти его рук были больше человеческой головы, а предплечья шире, чем она вся. И тут это существо, а называть его человеком она категорически отказывалась, посмотрела на нее, и стало понятно, что это внебрачное геномодифицированное дитя Арнольда Шварценеггера и доктора Менгеле. И если внешние данные ему достались от первого, хоть и увеличенные раза в полтора, то внутреннее содержание от второго, тоже многократно усиленное. Юля прекрасно знала, что физиогномика – это лженаука, им как студентам-медикам об этом читают отдельную лекцию, что нельзя ничего определить по строению лица, а взгляд маньяка люди замечают только после того, как им скажут, что перед ними маньяк. Но сейчас все было иначе, она буквально физически ощутила холодную ярость в глазах великана, и только сейчас она поняла, никто до сих пор его не видит. Они стоят на открытой и абсолютно безлюдной площадке, но он смог подойти так, что только она его заметила, и то только когда он уже стоял за спинами остальных. Надо предупредить, надо что-то сказать, у них же есть оружие, мужики что-нибудь придумают. Она хотела закричать, но из-за охватившего ее ужаса во рту пересохло, и она издала лишь невнятный сип. Но никто не обратил на это внимания. Юля тут же сообразила, что ее перекошенное от страха лицо, расширенные глаза, невнятные звуки могли насторожить окружающих, если бы до этого она также не изображала напуганную жертву. Нужно действовать по-другому, указать рукой, они поймут, они точно поймут. Она вскинула руку, но было уже поздно. Удар меча пробил охранника Дмитрия насквозь, острие торчало из его груди. Глава 3. Первое знакомство, часть 2. А тем временем монстр вынул меч из своей жертвы и свободной рукой отбросил 100-килограммового мужчину в сторону, после чего заговорил: «Сложите оружие и сдавайтесь», произнес Элиас, после чего повисла тишина, прервавшаяся лишь на мгновение от звука упавшего тела. Если Юля не могла говорить из-за пересохшего горла, то двое оставшихся мужчин только сейчас увидели, что произошло. Дмитрий, как обладатель гораздо большего жизненного опыта, начал медленно поднимать руки и отступать, заодно и отталкивая замершего сына подальше. Но даже ему не удалось сдержаться. «Блядь, ты убил его, какого хрена?» Взгляд великана на мгновение изменился, как будто он задумался, а потом уже спокойнее спросил: «Смотри мне в глаза, червь. А теперь скажи, вы планировали убить девчонку?» «Нет, конечно, хотели припугнуть, да и сыну показать, кто она на самом деле. Я не бандит из 90-х, да и тогда только совсем уж отморозки», начал оправдываться Дмитрий, но был быстро перебит. «Достаточно, я понял. Я вижу, что ты говоришь правду. Нехватка информации о мире мешает принимать взвешенные решения. Но это не важно, так даже лучше, я могу вас не убивать и получить больше заложников и информаторов. Ответь, кем был убитый, твой слуга или наемный воин? Это Константин, сотрудник ЧОПа, который охраняет мою компанию. Мы не сказать, что друзья, так, в одном зале тренируемся, я его попросил для понта постоять со страшной рожей, обещал дать премию». Элиас, не сводя с окружающих людей взгляда и не опуская меча, свободной рукой подобрал упавший пистолет, бегло осмотрел, удивительно ловко, учитывая, что он действовал одной рукой, отщелкнул обойму, из которой достал один патрон, отложив пистолет, пальцами выломал пулю и высыпал содержимое гильзы на ладонь, обнюхал, потом и вовсе лизнул содержимое и наконец вынес свой вердикт. Оружие не системное, магических зачарований нет, качественная сборка, патроны слишком мелкие, взрывчатого вещества мало, пуля мягкая, опасность в бою минимальная, необходимо защищать только голову. Закончив осмотр, маг снова обратился к Дмитрию. «Смерть, скажи, насколько подобное оружие доступно простолюдинам, а что насчет армии, существуют более мощные вариации?» Дмитрий предпочел проигнорировать все оскорбления в свой адрес. Вообще, он был человеком неробкого десятка и постоять за себя мог, но в то же время был достаточно хладнокровен, чтобы понимать, когда лучше молчать. Ему приходилось сталкиваться как с сильными и опасными людьми, так и с психами. Но вот людей, сочетающих эти качества, он не встречал никогда до этого момента. Поэтому попытался ответить максимально развернуто. Простолюдинам, ну, то есть гражданским, оружие почти недоступно, только травматы, ну еще ружья, но нужна лицензия охотника, остальное практически невозможно купить. У армии оружия много, есть очень большое и сильное, как смог сформулировал мужчина, подстраиваясь под собеседника. Однако его безумный собеседник был недоволен. «Плохо, очень плохо, нужно раздать оружие крестьянам, они все равно умрут, но так смогли бы забрать с собой больше тварей». Элиас на секунду задумался и продолжил. «Следует изменить план, но вас это не касается. Оружия, как я понял, у вас нет, так что передай мне свой переговорный артефакт». Пока Дмитрий недоумевал, на выручку пришел его сын. «Господин маг говорит, чтобы мы отдали наши смартфоны». С этими словами Сергей вынул из кармана свой смартфон и передал Элиасу, продолжая говорить. «Господин маг, это устройство называется смартфон, он есть почти у каждого человека. Смартфон не использует магию, а является сложным механизмом, работающим на силе молний. Он позволяет не только говорить с людьми, находящимися далеко, но и имеет множество других возможностей. Слушать музыку, играть в игры, а также иметь доступ ко всем известным человечеству знаниям. Интересно, очень интересно. Что же касается тебя, ты умен и рассудителен, хорошо воспитан и даже каким-то образом смог распознать во мне мага. Могу сказать, что твоему отцу повезло иметь такого сына. Вероятно, ты сможешь послужить мне, а возможно, и всему человечеству. Меня лишь удивляет, что при твоем уме тебя смогла обмануть эта никчемная девка». Рука Дмитрия потянулась к его лицу. От жеста фейспалма его удержало лишь то, что закрывать глаза рукой, когда рядом с тобой стоит маньяк, не лучшая идея. Он любил своего сына и даже гордился им. В его возрасте сам Дмитрий бухал, дрался, бегал по бабам и занимался еще бог знает чем. Сергей же отлично учился, занимался спортом, даже помогал ему с делами компании, хотя учился совсем другому. Но была у него одна проблема. Сначала отец считал, что обычная порка выбьет разные глупости из головы сына. Но время шло, а проблема только усугублялась. Они с женой стали возить его по лучшим врачам, но те лишь разводили руками. Умственного отставания нет, клиническая картина отсутствует, просто характер такой. Даже пробовали обращаться ко всяким шарлатанам-гипнотизерам, учитывая специфику проблемы, Сережа мог поверить во всю эту лабуду. И все бы было ничего, если бы Дмитрию раз в месяц не приходилось вытаскивать сына из какой-нибудь секты, кружка анархистов, общество защиты животных и еще хрен знает откуда. Так что девчонка, вешающая его сыну на уши лапшу о какой-то беременности, даже злости не вызвала. Так, раздражение, что надо куда-то ехать и что-то решать. И вот теперь он слушает, как поехавший маньяк на полном серьезе хвалит Сережу за здравомыслие. В этом была даже какая-то ирония. И, быть может, благодаря причудам его сына им сегодня удастся выжить. Если Дмитрий удержал себя от фейспалма, то Юля, которая была напугана, наверное, больше всех, не выдержала и впала в истерику. Она закрыла лицо руками и начала истерично смеяться. «Умен и рассудителен, ха-ха-ха, да ты такой же чертов псих, как и он. Вы, блядь, нашли друг друга. Нахрена я, по-твоему, сбежать хотела? Зачем вообще бросать богатого красавчика, за которого половина подруг мне глотку готовы перегрызть? Да потому что он псих, и ладно бы сидел и воду перед телевизором заряжал. Так нет, он еще и фантастику читает, и что такого, я тоже иногда читаю и в игрушки на компе рублюсь. Но я же не строю планы на вторжение пришельцев из космоса, не жду возвращения древней магии или прихода системы. Невероятно. Маньяк крайне внимательно слушал девушку, а потом на его лице проступило удивление. Это сильно удивило присутствующих, ожидавших гораздо более агрессивной реакции на слова девушки. Даже Юля оторвала руку от лица и внимательно посмотрела ему в глаза. Ильяс тем временем, совершенно серьезно, продолжил. «Тебе известно о скором вторжении инопланетян, появлении магии и даже приходе системы, но о системе никому не должно быть известно во внешних мирах. Нет, не только тебе, знания языка, полученные от убитых ранее пьяниц, говорят мне, что мы используем один и тот же термин для системы, значит, о нем было известно даже им. Невозможно, если бы вашему правителю было бы известно о грядущих событиях, то была бы всеобщая мобилизация. Все, кто способен держать оружие, сейчас должны тренироваться, а кто не способен, рыть траншеи и возводить баррикады, но этого не происходит». Маг продолжал рассуждать вполголоса. Юля сначала пыталась его слушать, но поняв, что он говорит, у нее снова началась истерика. Она завалилась на бок, благо к этому моменту она уже сидела на земле и начала биться головой об асфальт. И только Дмитрий во всем этом бреде услышал, что стоящий перед ними маньяк еще до встречи с ними уже кого-то убил и, судя по множественному числу, ни одного. «Я это прочитал в книгах», — ответил Сергей на незаданный вопрос. «Тебе доступны книги о магии?» «Ну, не совсем о магии, они скорее художественные, но там все так подробно и логично описано, так что я всегда считал, что что-то подобное существует», — Сергей ответил несколько смущенно. «Ситуация, конечно, была странной, но ему определенно нравилось, что его внимательно слушали и не пытались опровергнуть сказанное. Ничтожество, я уже понял, что оружия у вас нет, но приказ сдать смартфоны я не отменял, и только Сергей его выполнил. Благодаря им же предоставленной информации у меня хорошее настроение, и я прощу вас. Но следующий, кому мне придется повторить дважды, лишится уха». Все присутствующие торопливо выполнили приказ, а получив желаемое, Ильяс снова обратился к Сергею. «Скажи, ты знаешь людей, что служат твоему отцу? Свяжись с ними с помощью его смартфона, скажи, что у него воспаление червеобразного отростка слепой кишки, он отправился в лечебницу и вернется к работе через неделю». Послушно выбрав нужный контакт, юноша заговорил. «Здравствуйте, это Сергей, да, с номера отца, его только что на скорой везли, аппендицит, все довольно серьезно, нет, все в порядке будет, ага, как доктор вам говорю, да, раньше чем через неделю его не увидите». Закончив говорить, он снова передал смартфон магу. «Ты понял название болезни и представился доктором, ты изучал медицину?» «Да, господин маг, мы вместе с Юлей учимся в медицинском университете. Мое имя Ильяс, можешь обращаться ко мне просто господин Ильяс. Все же мои познания в магии не так глубоки, чтобы носить столь высокий титул. Кроме того, я приятно удивлен широтой взглядов вашего правителя, он позволяет женщинам получать образование в столь важной сфере». «Ну да, наверное, это хорошо», — дал максимально расплывчатый ответ Сергей. Остальные уже смирились с абсурдностью происходящего и тихо кивали. «Мы потеряли здесь уже много времени, так что действуем следующим образом. Сейчас мы поедем к тебе домой. Человек, не беспокойся, я не привык убивать без необходимости и не трону тебя, детей или твою жену. Мне нужно убежище на 6 дней, 2 часа и 12 минут», — достав из кармана старинный хронометр, произнес путешественник. «Кроме того, если информация твоего сына настолько ценна, как мне сейчас представляется, то после того, как я подчиню этот мир, пожалую ему во владение этот город, может быть и больше, Я пока не ориентируюсь в местных реалиях. Пока же дарую ему возможность служить мне. Ах да, мертвеца могут связать с тобой, а потом и со мной. Возьмем его с собой». С этими словами Ильяс одной рукой поднял труп и направился к машине. «Ты с девчонкой поедешь впереди, мы со слугой сзади, труп в отделении для багажа. И запомни, не привлекай внимания стражи, знай, что если нас попытаются схватить, я успею убить не только вас, но и их, после чего сбежать, столь маломощные пистолеты меня не остановят». Забросив труп в багажник, Ильяс нанес колющий удар мечом по машине, который легко пробил дверцу. «Как я и думал, защиты машина почти не дает. Когда у вас последний раз была война?» — задал вопрос маг. Дмитрий хотел заорать и кинуться на Ильяса за порчу машины, но быстро подавил порыв и лишь скривился и ответил: «Да постоянно с кем-то воюем, только при моей жизни 3 или 4 войны было, а еще куда-нибудь в Африку солдат посылают. Мне это ни о чем не говорит, каковы силы сторон и потери. Сотни тысяч солдат и тысячи погибших. Это очень мало, сколько погибало в самых крупных войнах. Во Второй мировой миллионов 50, а сколько всего на планете людей? 8 миллиардов. Понятно, около 1% от населения, и это мировая война. Удивительно мирная планета, я удивлен, что вы смогли разработать столь совершенное оружие, при том, что почти не воюете», — произнес Ильяс и стал прикидывать что-то в уме. «Да ты шутишь, что ли?» — задал вопрос Дмитрий, но он вышел скорее риторическим. Ильяс лишь закрыл багажник и кивком показал всем садиться в машину, и компания двинулась в путь. На переднем сиденье царило гробовое молчание, сидевшие здесь думали, во что же они вляпались. На заднем шла жаркая дискуссия, хотя больше говорил Сергей, ему тоже кое-что удавалось узнать. Ильяс же буквально глотал новые знания, но когда понял, как работает интернет, был по-настоящему впечатлен даже не количеством знаний, а их доступностью. Новости сообщают в реальном времени, этим можно будет воспользоваться в будущем. Ильяс продолжал удивляться социальным сетям и новостным лентам. «Господин Ильяс, вы сказали, что скоро будет приход системы, в книгах это обычно плохо заканчивается. Может быть, нам следует сообщить всем о том, что произойдет?» — поинтересовался Сергей. «Я понял, в чем твоя проблема, ты слишком наивен, поэтому тебя и удалось обмануть. Даже сейчас, ничего не зная о вашем мире, я уверен, что многие из этих новостей либо вовсе не настоящие, либо поданы достаточно искаженно. Значит, что бы мы ни заявили, нам не поверят или, скорее всего, просто проигнорируют». Ильяс вновь задумался. «Поступим следующим образом. Подготовь послание для друзей и знакомых. Незадолго до начала событий я дам тебе возможность отправить его и предупредить их. Это может дать им шанс выжить». «Спасибо, хотя вы, наверное, правы, мне почему-то обычно не верят, хотя я никогда никого не обманывал», — задумался Сергей. Дальнейший путь прошел спокойно, даже встреченные на дороге постовые не обратили особого внимания на машину, которая ничем не выделялась на фоне сотен других. Через 40 минут машина заехала в ворота частного дома в дорогом пригородном районе. Пассажиры направились в дом, где их встретила уже немолодая, но еще довольно красивая женщина. «Привет, Лена, тут такое дело, к нам это друг Сережи в гости приехал, ты, ну не бойся, в общем он это, но тут Дмитрия, как обычно в своей манере», — перебил Ильяс. «Не трать мое время, таракан, у нас много дел. Призови сюда всех слуг и рабов, что сейчас в доме». «У нас нет слуг и тем более рабов», — скривился Дмитрий. «Остальных жен, наложниц, детей, неважно, собирай всех. Еще раз говорю, здесь больше никого нет. Ты хочешь сказать, что твоя жена в одиночку готовит, стирает, убирает, топит, обслуживает весь этот дом? Ну, у нас есть приходящая горничная, она вчера убралась, но так-то да, только раз в неделю приходит. Я давно собиралась с Димой обсудить, чтобы хотя бы дважды в неделю. Видишь, Дим, даже посторонний человек видит, сколько тут работы», — влезла в разговор Елена, но тут снова перевела внимание на гостя. «А вы вообще кто? Это сейчас не важно, твой муж все потом объяснит. Сейчас покажите мне дом». Но не успел никто ничего сделать, как Ильяс заметил недалеко от входной еще одну железную дверь. «Слуга, что там?» «Там подвал, несколько комнат, отец в одной домашней кинотеатр сделал, кладовка, туалет, ну и котел стоит, который греет воду. Все идите туда, чтобы я вас видел, я за вами», — зайдя в подвал. Хотя из-за роста это оказалось сделать не слишком просто, Великан осмотрелся. Это место подходит идеально, теперь вы будете жить здесь. Тут даже туалет есть и диван, сможете спать по очереди. Я пробуду в вашем доме 6 дней, после чего примерно в это же время уеду.